Приблизившись к юноше, девушка дерзко поглядела на него. «А что? Неплохой образчик, если глянуть со стороны». Джон Том даже сделался чуточку повыше ростом. «Мне и нужны крепкие плечи, а не мозги». Он укоротился на дюйм. «Я уразумел, что тебе с-под меня что-то хочется, дорогуша», — понимающим тоном проговорил Мадж. «А то с чего бы тебе увлечься вдруг филантропией? Джон Том, это Талея. И еще дурная примета». «Очарован», — коротко отвечал Джон Том. «А? И я тоже», — задумчиво отозвалась девица. «Значит, старичок-то наш Боровичок, хрен панцирный, наворожил себе волшебника из другого мира, а получил тебя? Представляю себе, как обрадовался старикашка». «Но что это такое?» Джон Том отвернулся и почти жизнерадостно продолжал. «Зачем мне все это? К черту, у меня своя дорога». «Потише, потише, приятель!» — с отчаянием в голосе выговорил Мадж. «Обо мне подумай. Старый бедный Мадж вам не какой-нибудь флюгер». «Флюгер, флюгер, сам погляди, вечно мечешься из стороны в сторону», — фыркнула Талея. «Любка, прошу тебя полегче с парнишкой. Конечно, да, ты ему ничего не должна, и мне тоже, но пойми, он же попал в совсем незнакомый мир. А ты только еще больше усложняешь дело». «Это его проблемы. Я здесь ни при чем», — отвечала девица, однако для разнообразия воздержалась от колкостей. «Ты, значит, сказала, что тебе помощь нужна», — напомнил ей Джон Том. «И, наверное, мы в долгу перед тобой за то, что ты избавила нас от неприятностей». Он махнул рукой в сторону далекого уже ресторана. «Так что можешь рассчитывать на мою спину без всяких там взаимных симпатий. Во всяком случае, пользуйся только молча». Она почти улыбнулась, отвела от глаз волосы, огнем вспыхнувшие в свете масляных фонарей. «Этого достаточно. Но мы здесь уже потратили много времени, остается надеяться, что не впустую». Приятели отправились следом за ней по улице. Никто не гулял в такую мерзкую ночь. Дождь стекал с черепичных и деревянных крыш, журчали ручейки в водосточных желобах и канавах. Иногда им случалось миновать местечко Позвонче, где к водостоку приставлена была очередная бочка для сбора воды. Миновав один-два квартала, они свернули в другой переулок. Через несколько ярдов Джон Том заслышал странное, но почему-то знакомое фырканье, будто пыхтел пьяный еж. Едва не споткнувшись о какой-то твердый и тяжелый предмет, Джон Том поглядел вниз и с отвращением увидел, что это была рука, уже разложившаяся. Мех с предплечья облез, обмылком торчала белая кость. Мадж и Талея были впереди. Вейдер, склонясь, уже изучал что-то, лежащее на мостовой. Джон Том поспешно присоединился к ним. В ожерелье луж на мокрой мостовой распростерлись два тела. Одно из них принадлежало белке, самке, судя по наряду. Она была богато одета. Гофрированную юбочку колоколом оттопыривали многочисленные кружевные нижние юбки. Неподалеку лежала порванная широкополая шляпа с обломанным пером. Белка была на полфута ниже Талеи. Аккуратно наложенный на мордочку макияж теперь был размазан по щекам. Возле нее распростерлась мохнатая жирная фигурка, которую они сперва приняли за небольшого бобра. Однако это оказалась очередная мускусная крыса. На неподвижной голове самца покоилась странного вида треуголка, надвинутая на глаза. В разбитом пенсне, напоминавшем очки Клутогорба, отражались тихие ровные лужицы между камнями мостовой. Радужный синий шелк костюма блестел даже при тусклом свете фонарей, выдавая свою цену. Один сапог свалился и лежал возле босой ноги. Парный к нему, украшенный горным хрусталем, валялся невдалеке у стены. «Черт побери, Любка, что же это?» Мадж бросил нервный взгляд назад на узкую полоску света вдоль улицы. С чего ж ты решила, что я хочу запятнать себя бесчестным делом?» «Ты пятнаешь себя уже тем, что стоишь здесь, дерьмо», объявила Талея, потянув тело за плотную шелковую куртку. «Твою-то репутацию ничем не замараешь. Кого ты пытаешься обмануть, Мадж? Меня, себя или этого типа?» Она коротко кивнула в сторону смутившегося Джон Тома. «Ты же знаешь, как поступят легавые, если застукают тебя здесь, раззевающим рот». «Тамалюб!» — начал Выдор. «Довольны любезностей. Мне нужна твоя сила, а не плоское остроумие. А я не против того, чтобы иногда пограбить, в особенности, если яблочко само катится в руки». Девица принялась срезать золотые пуговицы со штанов, потерявшей сознание мускусной крысы. «Но убивать не мой стиль. Этот жирный пижон и пройдоха решил сопротивляться, и черт меня побери, если эта шлюшонка не пришла ему на помощь. Оказавшись против двух противников, я не стала миндальничать и живо вырубила этого типа рукоятью меча. Значит, уложила я его тут и это как бы обеспамятила».